Глава пятая. «Пытаю тебя, още! Ты кто есть?» спрашивал гладко выбритый мужик с крестиком на шее высшей степени странного чужака. Георгий молчал. Нет, не потому, что не хотел выдавать тайны, как в фильмах про войну, а потому, что его организм в вопросе защиты носителя решил полностью игнорировать внешние раздражители. Но такое состояние могло привести и к лишению разума. А Жора очень хотел жить, поэтому постепенно, но Георгий приходил в себя. Он ушел из лагеря археологов, как только узнал, что они собираются общаться и действовать в связке с Шишоном, которого боялся до смерти и даже больше. Бывший водитель и представитель зарождающейся советской буржуазии был уверен, что опасный предводитель деревенской шпаны сможет сложить 2 плюс 2 и вычислит Георгия как любовника несостоявшейся невесты моховского хулигана. Тот обязательно обвинит Жору и в смерти Зины, что отчасти было правдой. Если бы он тогда не оттолкнул, а напротив, втянул девушку на склад, то Зина была бы жива. Не поверил Жорик в ту чепуху, что несли студенты. Какое прошлое! Срочно выбираться и бежать в милицию. Георгий, конечно, смутило наличие Дубравы рядом с деревней, как и густого леса, чуть в стороне. Но в Мохове он бывал набегами, и местность знал плохо. В полголоса, ругаясь на плохую работу лесников, Жора шел в сторону колхозного коровника, до которого должно было быть не больше 3 километров, но ни дороги, ни домов он так и не увидел, посчитав, что заблудился. Уже ночью Георгий выбрался на небольшое поле, где были заметны следы неглубокой вспашки и большого пожара. Редкие пеньки еще выступали над землей между пахотными бороздами. Впереди внизу большого обрыва был Днепр. Крики, больше похожие на боевой клич, Жора услышал, когда присел передохнуть на обгоревший пенек. Беглец упал навзничь, практически полностью врывшись в землю. Страх обуял Георгий, и тот даже не смел некоторое время пошевелиться. Но желание быстро уйти от опасности смогло войти в симбиоз с панической атакой, и Жора стал, истерично перебирая руками, отплывать назад в лес. Идея с бегством в поиск адекватных людей – уже последние 3 часа казалось самой глупой из всех, которые приходили в голову Жорику, даже с учетом безрассудства связи с Зиной. Звуки борьбы и лязганье железа постепенно удалялись по мере увеличения расстояния от обрыва и поля рядом с ним. Они сменились криком совы и шорохом вокруг то ли листьев, а может и грызунов, один из которых уже укусил Жору за ногу. Однако мертвецкая усталость, накопленная ночным подъемом на работу, переживаниями от кабана-убийцы, бесконечным переходом неведомо куда взяла свое, и Георгий обмяк, моментально засыпая. А проснулся уже разбуженный грубым пинком. «Элины бороду секут!» «А ты не Элин, не Норман, а Лисвей. Чернявый, кто ты? По что легаша?» Задал очередной вопрос человек с усами. «Я из Лоева, Георгий», все же ответил Жора. «Лоев, то селище, Алиград. Не ведаю сие место», говорил незнакомец, одетый в мешковину, на которую нашиты были шкурки животных. Но главное, у него был меч, на который Жорик постоянно пялился, в меньшей степени интересуясь окружающими его людьми. От оружия веяло смертью. «Лоев — это град, невольно подражая говору, ответил Жора. «И по что тут все варязи?» — спросил терпеливый средневековый дознаватель. «Людей искал», — вновь односложно ответил Георгий. «Искал», — попробовал слово на произношение человек с мечом. «Глаголь отсель пришел». Последние слова были неожиданно громкими для Георгия, и он начал выдавать все, что знал, даже немного больше. Рассказал и о студентах, и о Зине, которая была красивая баба, но замуж брать ее запретил бы отец, как будто Жорик хотел этого. Пожаловался на жизнь, что приходится работать водителем, пока родитель ищет блат устроить отпрыска на достойную работу в областной город. Рассказал и про волков, которые напали на археологов, что они отбились, но с потерями. «Гомель!» – после долгого монолога Жоры выкрикнул человек с металлическим крестиком на шее. «Сие град, Гомье!» «Я не знаю, что вы от меня хотите. Отпустите или идите и спрашивайте у археологов». Всхлипывая и потирая слезы, выпалил Георгий. «То спытаем. Веди нас до своего старшего, али до ярла». После задумчивого взгляда на дрожащего и плачущего пришлого сказал Андрей. Оставив незнакомца, Андрей подошел к волосатому с почти седой бородой мужику и, периодически показывая пальцами в сторону Жорика, стал что-то объяснять старшему среди толпы собравшихся людей. Андрей, которого некогда звали Кривейтом, несмотря на свои 32 года, испытал и увидел больше, чем и целый род за несколько поколений. Его еще в 12-летнем возрасте родимичи отдали хазарам в счет дани, которую собрать в полном объеме не смогли. Кривейт был же не родичем, а пришлым, так как относился к тем, кого родимичи покорили, оседая по рекам Сож и Путь-Друдь. Селище Кривейта было разорено и сожжено славянами еще, когда ему было 5 лет. Немногие, кто смог убежать, стали бродить по окрестностям, прибиваясь к общинам извергов, но чаще погибая от зверей или охотников. Когда Кривейт попал к хазарам, началась его учеба. Нет, с мальчиком никто не занимался, но он удивительным способом умел вычленять информацию с любых разговоров или увиденного. Быстро он овладел и хазарским диалектом, был готов принять и иудаизм, если бы сами хазары разрешили. Но судьба распорядилась иначе, и через 3 года парни купили новые хозяева Византии. Это были люди, которые верили в распятого и воскресшего Бога. Еще дома, в родном миролюбивом селище, Кривейт посмеялся бы над неразумными людьми, которые верят в мертвеца. Но 3 года в Хазарии подготовили мировоззрение Кривейта к тому, чтобы уверовать в Бога Христа. Потом были войны и хозяева армяне, живущие недалеко от величайшего города Константинополя, посчитали лучшим продать своего раба, во многом из-за обвинений в том, что не пристало держать в рабстве христианина. Так Кривейта попал в армию. После Андрей, взявший такое имя после крещения, 5 лет воевал в основном с арабами, но пришлось отбиваться и от русичей, так они назывались, но в их рядах было много словен и иных народов северных виков. А когда Андрею исполнилось 30 лет, а у него нет ни дома, ни сколь серьезных средств для существования, решил он отправиться, как и его тезка, апостол, нести слово Божие славянам или славянам, по-разному они себя называли. Прибыл тогда он с торговцами-греками в Киев и понял, что в городе хватает уже и иудеев, и греков-христиан. Увидел даже Андрей, что некоторые воины Дира и Аскольда носят кресты на шее. Многие из них рядом с крестами вешают и молоты скандинавского бога Тора, воспринимая это как двойную опеку со стороны богов, но были и верующие по канону. Тогда и решил рожденный Балт, как истинно верующий человек, уже больше ставший греком, простить обидчиков своего рода и принести истинную веру в земле Радимичей, которые истребили его племя и самого Кривейта продали в рабство. Чудом убежал тогда Андрей от одного рода Радимичей, возжелавших принести миссионеров в жертву своим богам. Скитаясь по лесам, Андрей набрел на поселение извергов. Это были люди многих племен и родов, которые по разным причинам были отвергнуты своими родичами. Основал поселение Держан, которому пришлось бежать со своим родом от Рюрика, так как участвовал в восстании Вадима против варягов. Рюрик же мстил всем, кто поднял меч против его законной власти. Держан умер 3 года назад, но поселение осталось, даже разрослось. Тут жило уже много людей. Были и Дреговичи, и Радимичи, Кривичи, или, как и Андрей, из балтских племен. Разрастались и поля. Уже 4 лоханки опалили и выкорчевали пни. Земли были тут песчаные, не очень хорошие, но 2 года урожай с 1 поля был неплохой. Зверья вокруг много, лоси, олени, есть бобровые запруды, коней можно выловить. Рыбу же и вовсе руками ловят, так что худо-бедно жили, да торговали иногда со свеями, иными норманами, которые по Днепровскому пути устремлялись в Царьград. Горыня, младший брат и преемник Держана, уже тоже преклонного возраста 46 лет, принял поселение и собирался включить его в состав державы Рюрика. Он понял, что они с братом совершили ошибку, поддержав властолюбивого Вадима, ведь при Рюрике все меньше варяжьи ватаги ходят по Днепру и грабят, а чаще ведут торг. Единая власть только укрепит торговлю, и община Горыни сможет и дань выплатить за защиту и заработать себе на прокор. Тем более, что от последних гостей, с которыми довелось поторговать, глава поселения узнал о намерении ярла Олега, что принял державу при сыне Рюрика Ингваре, установить контроль и порядок на всем торговом пути до Киева, а может и дальше, по дикому полю. Хотел Горыня поклониться Олегу и готовил щедрое подношение ему, когда мимо будет тот проходить. Всех куниц, что набили за 2 года, решил Горыня отдать в дар князю. Да припасов дать. 2 больших семьи бобров не трогают, чтобы в нужный момент поселение не осталось без мяса. Но Олегу отдадут. Надеялся Горыня, что и ратных людей оставит с ним Олег. Тогда никто не будет страшен. А то если Дреговичи сидят на своих болотах и редко выходят, Радимичи же то и дело появляются. Доходят слухи, что и хазары заходят за своей данью, которые обложили песчанцев Радимичей даже до этих мест. Не так давно к ним присоединилась семья, которая и бежала от этих иудеев. Однако, как не рассчитывал Горыня построить будущее своей общины извергов, получилось все иначе. Снор на 2 ладьях с мордами смока дракона Пришел разведать обстановку перед тем, как по Днепру пойдет Олег с малолетним Ингваром. Этот варяг со своей ватагой не стал даже разговаривать, а принялся жечь слабое селение. Горыня успел отвезти большую часть людей из Карба с животными в лес, но его сын Ратмир с еще 10 молодыми, сильными мужчинами надежде поселения погиб, стараясь замедлить Снора и его дружинников и дать время людям углубиться в чащу. Тогда варяги взяли в плен Бренко, чтобы тот провел Снора к местам с ховищем, но и на следующий день варяги не пришли. Значит, парень не сдал никого. Теперь почти сотни людей, в числе которых много женщин, стариков и детей, прятались в лесу. Снор ушел в земли Радимичей, разоряя пограничные поселения, не решаясь углубляться в места проживания родов племени. Радимичи могут дать отпор, значит, люди Хирда Снора скоро вернутся сюда. Может, и захотят остаться и дожидаться Олега в землянках, которые захватили у общины Горыни. Глава поселения решился сделать вылазку из их лесного убежища и сжег бывшее поселение частично вместе с теми, кто спал в жилищах. Многие варяги успели выбежать из горящих полуземлянок и убили 3 людей Горыни, но и варяги теперь будут вынуждены уходить. А построить новые жилища для остатков общины получится быстрее, чем найти пропитание для людей, при том, что охотников у Горыни осталось уже очень мало. Еще при отходе от горящего поселения Горыня заприметил извивающегося, как змея, странного человека, который резко уснул еще до того, как к нему приблизился верный соратник Горыни Бойко. Человека вначале приняли за лешего. Сильно странно тот был одет. Люди Горыни отнесли спящего человека в убежище и даже дали время выспаться, пока женщины оплакивали потери от набега людей Снора. Когда же пришелец очнулся, он стал говорить невнятные, во многом непонятные слова, но «архи» и «логос» — греческие слова, произнесенные незнакомцем, заинтересовали Андрея, который уже 2 год жил на поселении. Это было греческое слово «археологи», которого в греческом языке не используют. Принимать у себя носители веры в распятого мертвеца Андрея сперва Горыня не желал, но христианин общины знал много языков, ремесел, умел считать и вести прибыльный торг. Да и веру свою Андрей силой или упорством не насаждал. Только лишь 3 отроков да 2 вдовы и бабы приняли веру Христа. В поселении к вопросам веры относились спокойно. Были тут и Велесовы дети, и те, кто поклонялся Хорсу больше, чем роду, кто почитал всем богам Ярила, или, как его еще называли, Каляда. Так что Андрея не стали гнать, а использовали как главного торговца в поселении. Да и кузнечному делу тот был неплохо обучен, владел и мечом, но никогда не брал его и не сражался, только периодически тренировался. «Что поведал тебе сей приблуд?» – просил Горыня, когда к нему подошел Андрей после более чем странного разговора с найденным человеком. А сказывал он, что родичи его стали селищем недалече, где озеру конец, да река протока с Днепром едина. Есть среди тех пришлых греки, кои археологами кличутся. Да и сам найденыш имя Майя Георгий. У эллинов я слыхал такое имя. Да и у армян так же в вере сие имя есть. Андрей задумался. Так они верят в бога мертвеца, сказал Горыня и не обратил внимания, как скорчил недовольную гримасу Андрей. Нет креста на нем, токмо ведает, яко крестится по канону, ответил проповедник. Думаю, что нам треба говорить с теми пришлыми. Сгинем мы с чадами, да со старыми. Снор возвертается, да ошукает сховище наше, поглаживая растрепанную бороду, сказал глава уже потерянного поселения. После изгнания насильников среди всех выживальщиков из далекого будущего царило уныние и обреченность. Девушки ходили только большими стайками и опасливо смотрели не только на оставшихся парней из банды Шишона, но и на своих же одногруппников, ожидая и от них подлости. Парни опускали головы, видя такое пренебрежение к себе. Некоторые винились, что не смогли уберечь. Да и в целом обстановка не располагала к тому, чтобы быть веселью. Ты, солдат, поговорил бы с людьми, да определил задачи. Завтракали консервами, как такое допустить? Охоты нет, на огородах сорняков по пояс. На рыбалку никто не вышел, силки не смастерил. Да и сети есть у нас, можем и на рыбе жить. Так, парень не пойдет. «Решай, коли нужда будет, помогу, но и ты давай работай», – отчитывал Рыгор Игоря, стараясь говорить так, чтобы никто не слышал. «Да я думал уже, объявлю через полчаса собрание. Кто там по хатам или на огородах, скажи, чтобы пришли», – с максимальной уверенностью ответил на критику Игорь. «И это…» – Рыгор замялся. «Ты же Свету…» «Да большого послал вслед насильникам!» Игорь содрогнулся. Конфликта с мудрым и нужным для всеобщего выживания человеком солдат не хотел, но и скрываться, юлить и обманывать не стал. «Да!» — с вызовом после долгой паузы ответил парень. «Да не выкачивай грудь колесом! Все я понимаю, все понимают! Но и казнить здесь мы их не могли. И не только потому, что видели, как эти сорванцы взрослели, а потому, что для всех нас нельзя потерять человечность. Вот так, по-тихому, да. Они просто не смогли бы выжить в лесу. Это и наука для тех, кто сбежать захочет или прогуляться по окрестностям без дозволения. Вот только нужно всю эту вольницу заканчивать и работать». «Я тут с Михаилом говорил, так он, ух, и умен, зараза! Убедил меня, что сейчас весна, по-нашему конец апреля, пусть и довольно теплый. Так что поля можно и нужно разработать. Зерна на посев мало, но есть. Может, ячменя немного, да ржи. Бульбы же хватит на большое поле. Кое-какие семена есть с посевной. Два урожая соберем». Прокормимся и сами, и скотину откормим. Свиней больше нужно. Так что не вздумай убойну какую выдумать. Охотиться нужно. Давай, командуй. Рыгор похлопал по плечу Игоря и пошел к домам, чтобы позвать на общее собрание бабу Клаву, зайца Славу, да и всех, кого увидите. Кроме как заканчивающейся ревизии, перенос продуктов в холодильники и погреба домов до заготовки дров, работа была только по установке столов и навесов, что принесли с низины старого лагеря. Много человек просто сидели, ничего не делая, или бесцельно шлялись по округе. Шац и Романюк считали, что работа кипит. Сами были в гуще трудовой деятельности, вкапывая столбы для столов и навесов. Но это было не так. Больше половины рабочей силы не использовалось. Будущее собрание было воспринято неоднозначно. Часть студентов посчитали, что их отвлекают от работы, как и Алексей с Николаем. Лида с Катериной также посчитали сборы несвоевременными. Они еще не до конца все пересчитали и переложили, чтобы отчитываться. Были и те, кто хотел уже что-то делать, но не находил себя. Деревенские из состава семейных были на грани поругаться с ленивыми городскими, особенно казак. Ну, а остаток банды Шишона откровенно боялся собрания. Парни-студенты точили на них зуб. Костя даже сцепился с одним, но получилось быстро разнять. Вот и опасались те, что могут и их изгнать из поселения. «Кто хочет высказаться?» – спросил Игорь, как только большая часть всех попаданцев пришла к почти построенному лагерю на возвышенности, прямо на средневековом городище у кромки поля ржи. Рядом с Игорем стояли Рыгор и Большой, чем дополняли авторитета парню. Подошла и Света, причем без Степана, который в это время флиртовал с Ниной, интересной и привлекательной хохотушкой из состава филологов-первокурсниц. Сейчас она не смеялась в голос, но неунывающая голубоглазая брюнетка чуть улыбалась, благосклонно принимая компанию Рогова-младшего. Игорь уже только придало уверенности то, что Света рядом с ним, а Степан увлекся другим объектом женского пола. «Собрание, конечно, было нужно, но вы отвлекли нас от работы. Собираются облака. Скорее всего, будет дождь, у нас даже навеса нет. Одна палатка большая занята только инвентарем. Людям некуда будет спрятаться от ненастья», — высказал свою претензию Шац. «Да, соглашусь. Но половина людей шастают без дела. Девушки вообще не работают. Мы питаемся консервами, которые являются стратегическим запасом, чтобы не ощутить голод. Где приготовленное мясо убитого вчера кабана?» — ответил Игорь. «Критикуя, предлагай!» — осклабился Николай Романюк, который стоял рядом с Шацем и полностью разделял мнение того, причем его пренебрежительные гримасы в сторону Игоря вызывали у солдата острое желание еще раз почесать свой кулак о нос Николая. «Предложу, если ты не слышал, то уже предложил сегодня питаться добытым кабаном. Нужно суп сделать из дичи, что сегодня добыла Света. Даже Рекс притащил жирного зайца. Но главное скажу, что я готов уже морально разделиться, если порядка не будет, поэтому либо все работаем, либо разбегаемся. Говорили, что на огороде Клавдии Ильиничны много работы. Есть огороды частично или полностью перенесенные, да и земли обрабатывать уже целинные нужно. Почему до сих пор в этом направлении ничего не делается? Всем уже очевидно, что весна сейчас. Так и в Дубраве грибов уйма. Взять для охраны парней и собрать хотя бы то, что близко к поселению?» Игорь посмотрел на Романюка и Шатца, но по неизменившемуся виду преподавателя он понял, что те не особо-то и прониклись озвученными проблемами, а их еще полный воз и маленькая тележка. «Вводится военное положение по поселению. Безопасность прежде всего. Посты, секреты, дозоры. Формируем 4 охотничьих команды под командованием Большого, Рога, Рыгора и Павла. Туда входят 1 из местной молодежи, 2 студентов. Кого отбирать себе в ученики, выясните, когда всех опробуете и согласуете со мной. Потому что я начинаю готовить армию. В этом мне помогут и охотники, и Степан, да и Шишон, который отлично, насколько я понимаю, держится в седле. Охота только до вечера. Выбиваем ближайшего зверя и для безопасности, и для прокорма. Вечером работаем, несмотря на усталость, опять привлекая студентов. Нужны арбалеты, внятный холодняк. Кузнецов среди нас нет, но у Михаила есть теоретические знания. По такому же принципу работает и рыбная артель, руководит которой Заяц, в смысле Слава. Девушки и парни, которые по разным причинам не смогут ни охотиться, не будут готовы убивать в жестоких схватках ни животных, ни людей, все без остатка, идут на огороды и поля, занимаются одеждой, выделкой шкур, когда те появятся. Процесс Рыгор и Павел объяснят. Игорь обвел всех взглядом, некоторые выглядели озадаченно, деревенские смотрели одобрительно, студенты больше со страхом в глазах. Но солдат продолжал. «Это средневековье, и мы должны заключить общественный договор. Те, кто может воевать, должны быть обеспечены всем необходимым от тех, кто хочет быть защищенным. Все работаем. Мы в отличных условиях. Нужно только это использовать». «А кто тебя вообще назначал главным?» задала вопрос Лида под жидкие, поддерживающие ее аплодисменты. «А никто. И к тебе, Лида, как раз меньше всего претензий. Ты с Катериной большую работу проделала. Сама же должна видеть, сколько бездельников было вокруг». Попытался Игорь перевести поднявшуюся тему собрания, немного польстив командирше. «А раз никто не назначал, то и нечего указывать. Или опять начнешь избивать людей?» Осмелел Николай, ища глазами поддержку, но большинство присутствующих отворачивались. Костя демонстративно подошел к Игорю, возле которого уже стояли все деревенские, ну, кроме Катерины, которая с бумагами была за столом рядом с Лидой. Шишон также подтянулся ближе к команде Игоря. «Ты, вы все не можете руководить нами!» – выкрикнул Николай. «А мне, например, и не нужно спрашивать. Если надо, заберу. Надо, выгоню тебя нахрен! Радуйтесь, что у вас есть адекватный человек. Лучшего предложить никто не сможет!» – высказался Большой. А Рогов улыбнулся, но эта улыбка была больше похожа на оскал хищника. Проняло многих. Молчавший все это время Алексей Шац укоризненно посмотрел на своего друга и заместителя, посмотрел он и на Ольгу, которая стала рядом с Костей, определяя свое изменившееся отношение к ситуации, что она теперь в партии Игоря. «Но есть что сказать?» – спросил Рогов. «Так что, детки, хватит ныть и отдыхать. Нужно работать!» «Бррррр!» – зарычал Рекс и убежал. «Рекс, стоять!» – закричал Игорь, и пес нехотя остановился. «А-а-а!» – заорали девушки. В метрах 50 от места собрания на волейбольной площадке стояли 10 человек, в числе которых Игорь разглядел Георгия. А остальные же, может, только за исключением бритого мужика, были похожи один на другого. Бородатые, низкорослые мужики с боевыми топорами за поясом были больше всего похожи на тех, за кем вчера наблюдали в бинокль. «Всем бабам быстро в дома, мужикам вооружиться! Павел, Большой, Рок, Степан со мной! Рыгор, Костя, Шишон со своими пацанами – страхуют позади с дистанции 30 метров. Света и Таня по флангам. Держать под прицелом гостей. Никто не загораживает лучницам вектор стрельбы», — стал четко раздавать приказы Игорь. «Паря, я тоже подстрахую», — выкрикнул Артур, который, опираясь на неизвестно где взятые костыли, с карабином за спиной, вышел из ближайшего к лагерю дома. Как он мог так быстро прийти в себя? Сильный мужик. А Игорь обреченно вздохнул. Еще одна единица неучтенного оружия. Что еще нужно знать об этом бардаке? Как получилось, что прямо в лагерь, в его центр, зашли посторонние? Сколько еще нужно сказать слов, чтобы что-то начало работать? Сколько сил необходимо потратить, чтобы организовать, к примеру, строительство фортификаций, чтобы было невозможным просто подойти к поселению? Переговорщики ждали. Горыня рисковал, когда вышел на открытое пространство, но Сдебар, следивший за варягами у их бывшего уже поселения, увидел приготовление тех к выходу для поиска беглецов в лес. Уходить же глубоко в чащу со всеми домашними животными, детьми, подводами с припасами и товаром нет никакой возможности, тем более, что в густом лесу вся эта процессия станет только мишенью и для врагов, и для зверья. Горыня еще раньше послал вести в два ближайших поселения извергов, с которыми были контакты, но те отказали в помощи. Выйдя на открытое пространство, Горыню между тем прикрывали 5 лучников. Всех, кто сносно владел луком, если не считать воинов, которые вышли вместе с Горыней и тем неполным десятком, который остался с беженцами. Можно было вооружить и землепашцев, но толку от этого никакого. Давать же варягам бой 33 воинами, большинство из которых безусые юнцы, это убить всех. «Кто такие?» – задал один из 2 самых напрашивающихся вопросов Игорь. «А ты мал летами, а по первое слово держишь, али ярл канунг?» Ответил вопросом на вопрос Горыня. «Меня зовут Игорь, и это ты пришел на землю, где мои люди и моя пашня?» Подражая пришельцу, ответил Игорь, между тем, не решившись землю назвать своей. «Я Горыня, я ведаю сии земли, и тако не было, яко же сейчас, дымов тех в камне не было». Пришелец указал на деревенские дома. «Тогда не было, сейчас же есть». Игорю не нравилась бессмысленная пикировка. Чтобы хоть что-то прояснить, он обратился к Георгию. «Мужик, ты в плену? Зачем вообще людей привел сюда? Тебе первому голову прострелить?» Жорик стоял отрешенно, он просто устал бояться. «На них напали варяги, они бегут, хотят просить о помощи. Все равно и вам придется отбиваться от бандитов. Поэтому они решили посмотреть на вас и ваших воинов, чтобы вместе отразить нападение». Безучастно сказал Георгий, много наслушавшийся от лесных людей, да в последний день. «Мы плату дадим за оборону животов, чад и родовичей», вновь сказал главный переговорщик от беглецов. «Сколько тех варягов и сколько людей приютить?» – встрял в разговор Павел. Пришлось повторять последний вопрос еще в 3 формулировках, прежде чем станет все понятно средневековым переговорщикам. «Мы посоветоваться», – сказал Игорь, осознавая, что решение принимать самостоятельно никак не сможет. «Будьте гостями у нас, поешьте пока». Гости начали перешептываться и что-то переспрашивать у Георгия, который стал чуть ли не переводчиком при общении с местными аборигенами. «Екатерина!» – выкрикнул Игорь. «Катька!» – поддержал солдата Павел. Женщина вышла из ближайшего дома и направилась в сторону переговаривавшихся предков и их вероятных потомков без особого любопытства, даже с некоторой брезгливостью рассматривая пришедших гостей. Для чистоплотной и хозяйственной женщины видеть грязных и чумазых мужиков мало того, что с нестриженными бородами, но и нечесанными клоками волос было противно. «Катерина, гостей нужно накормить. Накройте столы в палатке, дождь начинается», — сказал Игорь и жестом пригласил пойти за ним. «А чего им дать-то? Тушенку открыть или икру?» сокрушалась Катерина, уже призывая себе в помощники парней. «Колбасу копченую поставь, хлеба, икру не надо. Думаю, они ее сами в немалых количествах могут потреблять. Ну и тушенки можно, только не в банках подавайте», пытался Игорь направить мысли Катерины. Еще одним уроком не только Игорю, но и всем остальным потомкам хронопутешественникам стало появление 5 лучников, среди которых была девушка, удивительно хорошенькая при этом. И вот она оказалась практически на территории лагеря, спрятавшись на березе, растущей на склоне. Похоже, солдатик, нам нужно учиться и учиться. Тут, если бы не огнестрел, то положили бы нас, как куропаток, и пришлые могут думать именно так, что слабые мы, невнимательные. Высказался Павел, когда рассматривал спускающуюся с дерева девицу. Вовнутрь палатки сперва вошли 2 пришельца, потом, видимо, не обнаружив опасности, остальные, оставив только 1 человека на выходе. Это был молодой парень, годами скорее даже младше любого присутствующего из студентов, но уже выглядящий воином, пусть и безусым. Как охранник не старался выглядеть невозмутимым, но парень все равно крутил и головой, да и всем туловищем по сторонам. Девушки не все вышли из укрытий, но Катерине понадобилась помощь, и она призвала Лиду с 3 помощницами. Когда же на горизонте показалась рыжая, полненькая Вика, бедный славянский воин застыл, как статуя, и в прямом смысле начал сглатывать слюну от невиданной красавицы, ну, в понимании парня. Он видел, что девицы странных людей красивы, но уж больно худы, как будто вообще не едят. В его общине также было больше худых, как та же дочь Горыни, Власта, лучшая лучница общины после смерти Ветрана. Девица Власта красивая, но худа, да и занимается мужскими делами. Даже Горыни часто помогала в кузне. Но вот эта конопатая, полная, с кучей комплексов девушка, жаждущая любви, сопротивляясь бурлящим гормонам внутри, была для Бушуя богиней. «Что думаете?» – спросил Игорь у мужчин и женщин расширенного совета. Собрались все деревенские, ну, кроме пацанов Шишона и детей Паши с Катериной. Николая также пригласили. Без его было сложно вести переговоры. Оказалось, что именно этот преподаватель больше знает и понимает древнерусские наречия. Впрочем, поняли же друг друга, и ладно. Но чем может грозить, к примеру, приют беглецов, если те бегут от представителей власти? Что по этому поводу говорят местные традиции? Может, это автоматическая запись попаданцев в людей вне закона и власть княжеская, или какая она есть, устроит геноцид перенесенных из будущего людей? Можно ли вообще допускать хроноаборигенов в лагерь? Алексей Михайлович Шац, которого не взяли на переговоры, сильно возмущался. Не допустили же товарища к пришедшим по простой причине, что тот ни разу не боец, а в качестве переводчика выступил его коллега. Между тем, опасность столкновения была. Никто же не знал, как себя вести и как поведут себя пришельцы. Когда же Алексей, а вместе с ним и умник, узнали, что встречающие делегации во главе с солдатом не расспросила пришлых об историческом периоде, о геополитической обстановке, не спросили, кто князь, есть ли вообще князья, или Рюрика еще не признавали, да был ли вообще этот Рюрик. Тогда и Шац, и Михаил Умник, уже не опасаясь ничего, ибо научный интерес побеждал даже страх, направились расспрашивать пришлых, выясняя, что время сейчас либо 881 год, либо следующий. «Я скажу, что нельзя ни в коем случае», – высказывался Шац, прибежавший после быстрого опроса аборигенов. «Молодые девушки-студентки почти дети, А эти мужики масляными взорами рассматривают наших девочек. Да, страшно вводить их к нам, но нельзя же жить без внешнего общения. Вот если можно было общаться издали, обмениваться, дружить, они бы могли нам сообщить информацию. Мы им, высказался Рогов, перессориться с пацанами. После той истории, когда если кто из пришлых только посмотрит на студенток, мои глотку выгрызут, чтобы получить прощение, сказал свое слово Шишон. Все уважительно посмотрели на лидера, вроде бы как хулиганов, но, судя по словам Шишона, вставших на путь исправления, Игорь примечал, что ребята активно занимались заготовкой дров, не щадя себя. А я считаю, что нам нужны работники, охотники, учиться нужно местным реалиям. С меня, да как и со всех других из будущего, немного толка в охоте. Мы тут силки мастерили, так потратили часа 3, что-то сделали, но одна куропатка их разломала. Карабин, 2 автомата, 2 пистолета, 3-4 охотничьих ружья. Все это очень много, но при условии дефицита боеприпасов, которого ну очень мало, на 1-2 боя в лучшем случае, ничто, сказал свое слово Большой. Есть еще экспериментальный карабин «Тигр» и 100 патронов к нему, 4 светошумовых гранаты и еще один «Макаров», 30 патронов к нему. Перечислил дополнение к имеющемуся оружию под удивленные возгласы Артур. «И где ты это хранил?» – поинтересовался Игорь, который вроде бы хорошо осмотрел и милицейский УАЗ, и представительские «Волги». «В багажнике!» «Под подкладкой есть тайный кофр», – спокойно ответил Артур. «Ну и хорошо, но ты, братка, иди-ка в больничку нашу да отлеживайся. Пригодишься еще, а то помрешь, вон бледный какой, небось под пармидолом», – сказал Большой. «Уже все приметили нездоровый вид бойца, пусть и без одной ноги, но характер Артур демонстрировал несгибаемый, бойцовский». «Так, мужчины, вам все забавы да пострелять, а я за приют людям дать. Завсегда нужно оставаться человеками», — взяла слово баба Клава. «С Божьей помощью все переможем. Там же детишки, как их-то не защитить? А коли вы мужики, то и не допустите беды. Вон, свои шалопаи росли же на глазах, а девочку-то до смерти разложили». Так что я за то, чтобы принять людей, у них поучиться, их поучить. Я вон и баньку истопила, можно было пригласить, да пообщаться. Еще кто выскажется? Спросил Игорь, все больше ассоциируя себя с ролью лидера. Давайте в этом случае проголосуем, как на собрании в колхозе, чтобы ответственность разделить. А то потом на парне случится, что все навалимся. Станет тогда солдат, как меченый горбач, со всей страны матюки принимать на свою душу, предложил Рыгор, указывая на Игоря. Голосованием за преимуществом 2 голосов победила идея впустить все-таки хроноаборигенов, но выставить ряд условий. Жить в большинстве будут в школе, на полу спать и в кабинетах. И в коридоре, по словам знатоков истории, такие условия были куда лучше, чем землянки и полуземлянки, которыми должны были пользоваться люди, вряд ли в поселении было много срубов. И сразу же нашлась массовая срочная работа – вычистить от всего лишнего школу и навести там нужный порядок. Необходимо найти каждый листик, карандаш, учебник, глобус и все, что там есть, убрать и сохранить. А то только школьную столовую от продуктов и почистили, даже посуда еще осталась неразложенной. В школе перед переносом в прошлое был устроен летний лагерь, и продукты были. Вот только 3 гаража и 1 немаленький склад – как и местную котельную на школу и магазин, где было много чего еще не перебранного, нужно было хорошо закрыть, да и поговорить с аборигенами, чтобы не лазили туда. Только разобрать склад понадобится не один день. Загружен он хламом под завязку. Ладно, что там у нас из легкого алкоголя, Катерина? Вина выпить, что ли? Спросил Игорь, когда уже уходил проинформировать о решении совета пришлых. Или кто тут на самом деле пришлый? Изверги, что живут уже в этих местах 17 лет? Или попаданцы, что вторглись в этот мир 2 дня тому как? Женщина посмотрела видом «Вам, мужики, только и пить», но послала Лиду куда-то за вином. Игорь сделал еще одну зарубку – узнать, где хранятся продукты и алкоголь. «Бушуй!» – выкрикнул Горыня, как только услышал решение странных людей. «Пойди до мира и веди сюда до горы, токмо гляди, кабы варягов не привезти». Парень, который только голову просунул в матерчатую дверь армейской палатки, услышав слова старшего, сразу же побежал в сторону леса, взяв при этом завидный темп. «А веруете в единого Бога Христа?» – спросил выделяющийся бритой бородой абориген. «Баба Клава, Клавдия Ильинична, вот та верует, молитвы знает, в смысле ведает, на Евангелие бормочет, Библию читает», – сказал молодой мужчина, то ли местный старшой, может, и сын главы рода, а у Андрея не просто загорелись глаза, он воссиял, боясь поверить в то, что у этих все более странных людей есть книга. «А можно глаголить с Клавдией? Она из эллинов?» – спросил Андрей. Молодой вождь отправил одну из девиц за этой самой Клавдией, а разговоры продолжились. Горыня прекрасно понимал, что ему не говорят всего. Голова уже несуществующего поселения в отчаянии шел просто чуть подальше от варягов. А тут боги прислали трусоватого человека из большой общины. Когда он пришел на гору к пришельцам, которые успели построить каменные дома, о которых рассказывал Андрей, видя такие у эллинов, а Горыня никогда не видел подобного, то подумал о пришельцах от богов или самих богах. Все, даже явно не воины, были рослыми, бритыми, коротко стриженными. А еще глава заприметил очень много металла. Как единственный, кто что-то умеет в общине в кузнечном ремесле, Горыня примечал железо, как опытные ковали. Он иногда даже чувствовал металл. А у пришедших из ниоткуда железа было очень, очень много. Они даже на лопаты потратили хорошее железо, которое сам бы глава извергов пустил на оружие. Еда тоже была не просто странная. Такое Горыня еще никогда не ел. Нет. Мясо маленькими кусочками умела готовить и его ушедшая к праотцам жена, да не менее вкусно, особенно из оленя и коня. Но хлеб... Он был приготовлен в виде большого камня, а не лепешкой или блина. И даже не это удивило, а то, что он был пшеничный и выпечен из муки такого помола, что не было ни одного недомолотого зернышка, и помол был мельчайшим, чего не добиться жерновами, которые пришлось оставить в поселении. Было еще копченое мясо в кишках, ну или в чем-то похожем. Странные люди эти кишки выкидывали. Принесли какой-то овощ, круглый, рыхлый, странный на вкус. Но когда Горыня съел несколько кругляшей, то не мог оторваться, пока не присытился. Вино же вовсе запутало мысли уже повидавшего много в своей жизни человека. И Горыня решил не пытаться что-либо понять. Пусть боги направляют его и дальше, но он видел решение проблемы безопасности в союзе с этими людьми. Глава сожженного поселения не мог подумать, что большинство из молодых, здоровых, частью на вид сильных людей, нисколько не воины. Повадками большинство этих людей явно уступали немногочисленным воинам Горыни. Но и среди пришлых были очень серьезные противники. Глава это видел, даже чуял. Тот же молодой вождь, боец сильный. Еще был один молодой и опытный воин, Степан, который даже в некоторых движениях как будто рубился мечом. Улыбнулся в бороду Горыня, когда увидел двух девиц, которые уверенно держали в руках очень странной конструкции луки. Он-то думал, что это только его дочь непутевая девица, все воевать стремится, а тут вон как. Сам факт наличия луков тоже удивил, пусть сравнительно и не сильно. В поселении Горыни был некогда умелец, который мог сделать луки, на изготовление которого уходило много материала и времени, рыбы и жил. Конструкция же пришлых была нетипичной, с колесами. Такой не было ни у кого, с кем привелось встречаться главе, а видел он многих людей. А еще удивило Горыню то, что пришлые не потребовали дани, службы, женщин, серебра, мяса. Ничего из того, что могло быть предметом для торга. Это же они, оставшиеся пока в живых люди, некогда спокойного поселения, пришли просить о помощи и крови. Любая община за защиту требовала много платы, чаще подчинения и дани. Глава очень боялся именно таких условий, прежде всего рабства, от которого многие и становились извергами, избегая становиться безвольными. «Что мыслишь, Бойко?» – спросил Горыня своего верного друга, с кем еще много лет назад бился плечо к плечу, выгоняя Рюриковых варягов из Нового Града. «Не ведаю сие, токма у нас али встреча с Мареной и погибель, али быть заодно с пришлыми. Они не боги, они пришли, как я разумею, от эллинов, есть среди них и христиане. Коли выйдет оборониться от Снора, то и породниться треба. Власту отдай за их воя, за сол дата, аще за кого?» Поглаживая не менее седую бороду, чем у Горыни, ответил Бойко. Уже ночью, когда большинство девушек под охраной парней пошли спать, начали прибывать люди. Изможденные, мокрые, так как дождь не прекращался, начавшись днем. Люди были голодными и боялись всего, особенно когда не поняли действий странных людей, стремящихся навязать опеку, в чем особенно старались две женщины, одна из которых была стара. И баба Клава, и Катерина вместе с Лидой и преподавательницей филологом Верой приняли самое деятельное участие в размещении и помощи приходящим. Ольга прибежала в сопровождении Кости и еще пяти парней. Такой охраны в лагере не было ни у кого. Старается Константин угодить своей пассии. Медик стала быстро проверять, прежде всего, детей на жар. Три младенца и еще несколько деток лет до пяти были с высокой температурой. Они и удостоились отдельного внимания с растолченными таблетками и примочками с компрессами. Ольга, было дело, попыталась выгнать странную, еще больше, чем остальные дикие люди вида, старуху, но не встретила понимания со стороны матерей детишек. Ведьма ходила вокруг заболевших и постоянно что-то кричала, поджигала какую-то вонючую траву. Причем костер был распален сразу в учебном кабинете школы и грозил общим пожаром. Наличие тюфяков, которые наличествовали на складе и были явно уже повидавшие виды, аборигены восприняли как роскошь. На одеяло смотрели с недоумением. Многие привезли с собой шкуры, которые в большинстве были мокрыми. Когда всем прибывшим начали раздавать еду, макароны с тушенкой, что наготовили в полевой кухне с запасом, Игорь выматерился и сразу же насел на славу зайца. Местные больше его зайчиком называли. Было необходимо, чтобы тот немного слабоватый на голову, но заядлый рыбак с сетями и неводом уже завтра прошерстил берег озера и наловил рыбы. Этот деревенский был немного, так сказать, недостаточно умственно развит. Школу не закончил, читал и писал с большим трудом, но руки росли с нужных мест. Особенно зайца хвалил Рыгор. К слову, не последний в деревне рыбак. К сожалению, пока решится вопрос с варягами, идти на охоту было опаснее обычного в разы. Но куропаток и зайцев и прямо на территории лагеря и ближайших кустах, и на склоне очень много. А длинноухие при своем большом количестве представляли реальную угрозу огородам. Так что необходимо переходить на то питание, которое дает природа, и в немалых количествах. Это не технологический век с его выбросами и многочисленностью людей. Тут зверь практически не пуган. А о качестве сетей, которые были у людей из 20 века, местные хроноаборигены могли только мечтать. Да и были у них вообще сети. Игорь решил уточнить этот вопрос по возможности, но среди вещей, пришедших аборигенов в лагерь, ничего подобного не было видно. Так что нужно делать запасы, приспосабливаться и жить. Это начинают понимать многие, Игорь точно понял. А в то, что прилетит волшебник на голубом вертолете и спасет, уже почти не верилось никому в лагере, может только самым малохольным. Еще когда люди только обустраивались, священник Андрей, не выказывая интереса к своему месту жительства, сразу же нашел в бабе Клаве единомышленника. Та также заботилась о своей миссии помочь обустроиться аборигенам и стала поучать Андрея, поправляя его слова и сразу же заставляя учить то наречие, на котором говорила женщина. «Клавдия Ильинична, почитайте, пожалуйста, еще!» Увидел Игорь занимательную картину, где священник-проповедник Андрей раболепствовал перед бабой Клавой. Уже и слово «пожалуйста» и «почитайте» выучил. Баба Клава же степенно, словно княгиня, выдерживая паузы, поучала самого проповедника, поясняя тому догматы и постулаты православия, постоянно приводя в доказательство цитаты из Библии и Евангелия. Между тем удивили и слова Андрея. Все сказанные без единого акцента и затруднений, слова частью и не режущие слух, современные и понятные Игорю. Другие, как старейшина Горыня, также моментально повторяли слова, сказанные студентами и деревенскими. Такое сверхбыстрое восприятие могло объясниться светлыми, незашоренными умами местных обитателей. Как говаривал один родоначальник мировой педагогики, табула раса. «Пусть век твой и твоих людей будет долгим», обратился Горыня к солдату. «Мя поведали про имя твое иное, истинное солдат. Доброе имя, дарующий Сурью. Твои люди рекли Сурью солнцем. Коли так, то доброе имя поведам, токмо богов вы не чтите. Не обижайся, но среди нас есть те, кто верит в Бога, Клавдия и другие. Есть много тех, кто верит только в себя. Это не должно стать проблемой для нас», сказал Игорь, наблюдая за реакцией Горыни. По представлениям солдата, вопрос веры в средние века являлся очень острым чуть позже, чем в то время, куда его занесло за религию, малейшее отклонение от канона, сжигали, не задумываясь, уничтожали целые области, чуть ли не народы. Тут же людям, по крайней мере Горыне, было не принципиально, в кого кто верит. Однако Игорь намекнул весьма сообразительному старейшине пришлых, что вступать в дискуссию и навязывать свою точку зрения по поводу поклонения богам станет причиной для ссоры. Ты, солдат, поведай мне, а можливо ли петуха до девицы послать? Спросил Горыня. Не понял, ответил Игорь, и как это было уже не раз, пошли взаимные разъяснения. А оказалось, что молодому воину аборигенов, которому уже 16 лет, приглянулась рыжая Вика. Тот парень сам мог подойти к девушке и поговорить с ней, а потом с ее родичами, но, не зная обычаев, решил действовать через своего наставника Бойко. Ну, а тот обратился к Горыне. «Спрашивать нужно у нее, но я поговорю с девицей», ответил Игорь, растерявшись от ситуации. «А где твоя супружня, али нет ее?» с хитрецой спросил Горыня. «Там все как-то сложно», подумал Игорь, но ответил иное. «Есть девица одна, может, и станет женой». «Ты укажи мне доброго молодого воя, кои ащи не имают жены, может, и сгодится для наших дев», поспросил Горыня, и Игорь, даже не задумываясь, назвал имя Степана. Со Светой же нужно было что-то решать, а то намеки от предводителя беглецов были непраздные. Горыня увидел у попаданцев то, что подвигло его искать более плотного союза или даже слияния двух поселений. Лучшим же способом, чем женить свою дочь Весту, он не видел. Дня хватило Горыне для принятия решения. Сложно было найти достойного жениха для любимой дочери, особенно если она воительница. А тут были девы с луками, и было видно, что стрелять они умеют хорошо. Да и когда живешь в поселении извергов, кровь обязательно нужно обновлять. Радимичи не примут отдавать за воина торговца, что идет к Ромеям и Линам, это обречь дочь на страдания и лишиться ее. Было еще одно поселение меньше, чем в дневном переходе через реку, которая располагалась у крупного озера. Там и думал раньше искать жениха для Власты Горыня, но община Рыси или другая еще дальше были намного беднее, чем странные люди, поселившиеся рядом с поселением Горыни, возможно, уже бывшем поселении. «Света, нужно поговорить!» Игорь выцепил девушку возле армейской палатки, в которую строили печку-буржуйку, и установили там место для согрева дозорным. Погода изменилась в сторону похолодания по ночам, да и дождь серьезный зарядил. «Удивительно, ты со всеми находишь время поговорить, но не со мной. С Лидой больше общаешься», – пошла схода Света в атаку. «Ты тоже со Степаном время проводишь замечательно. Не видно тебе, что у нас пока мало что получается в поселении нашем? Даже вон дозоры не выставили нормальные, а в лагере чужаки. На одних и тех же вся безопасность держится, а парни уже устали», — начал заводиться и Игорь, повышая голос. «Опять проблемы, но только не личные отношения. А Степа интересный, почему бы и нет? Иди, проверяй дозоры, товарищ командир. Нечего мне уделять больше положенного времени», еще громче закричала Света. Алик, было дело, открыл палатку, в которой шел разговор двух влюбленных, но сразу же ретировался. «А может и так. Ты со Степаном, он вроде бы парень нормальный, рад за вас, а меня к власти сватают». Не оставлял без ответа слова Светы солдат. «Отлично! Сегодня же пойду к Степану. У него с отцом целая комната в распоряжении. Отца выгоним и...» Игорь не дал договорить Свете, впившись своими губами в губы девушки. Парень помнил ситуацию с Лидой и не хотел повторения подобного уже со Светой. Что думают девушки, когда в сердцах, на эмоциях отказывают парню? Как сама же Света и подсказала, они ждут поступка. Игорю не хватало той идиллии, которая между ним и Светой до тумана. Он очень хотел ее вернуть. Даже был не против и женитьбы, почему нет? Света сопротивлялась, даже поцарапала лицо Игорю, но тот не отступал. И, наконец, девушка поддалась и уже сама страстно целовала парня. Дальше больше. Не было еще такой страсти, которая привела их в горизонтальное положение уже раздетыми. Страсть, которой Игорь никогда не ощущал, как о таком и не догадывалась Света. Заходил ли кто в это время в палатку или нет, они не видели, как и не знали, сколько времени прошло. И зачем все эти капризы? Отдышавшись от самого приятного вида аэробной нагрузки, спросил Игорь. «Тебе не понять», — ответила Света, также восстанавливая дыхание. «После нападения туманных волков твой статус изменился. Ты фактически глава, как не пыжится шац. Деревенские мужики, а они-то и могли стать главными, решили слушать тебя». Может, потому, что они хотят мериться этим, силой в общем. А может, еще чего. Я же не изменилась. Как была Светой, так и осталась. Ни командир, ни какой-нибудь заместитель заместителя. Так для меня это несущественно, пытался встрять в монолог Игорь. Но натуженный от занятий стрельбой из лука указательный палец лег ему на губы. Я скажу, как чувствовала, скажу. Вот смотри, ты послал меня с Таней в лес, чтобы мы прикончили тех насильников. И все бы ничего, сама рвалась. Но уже после, когда они были мертвы, мне стало так больно, стыдно, противно. Я столько пережила, украдкой слез пролила. Убить человека, пусть и гада, сложно. Ты же убивал. Неужели так все просто для тебя? И когда нужна была поддержка, где ты был? Решал свои вопросы, но не утешил, не успокоил. Алик и тот обнял и помог отойти, а я все одна. Да и не только это. Ты же не видишь, не слышишь, но почти все девки, которые с парнями раньше гуляли, не против с тобой закрутить. Видит, что ты на меня мало обращаешь внимания, спрашивают даже напрямую. Ты же защитник, красавчик, главный. Пусть эти курицы и выступают за преподов, но на тебя облизываются. Тут появляется Степан. Единственная кандидатура из незанятых парней, нормальных парней. Он и вправду крутой, но я с тобой и буду с тобой. Я не стану тебе обузой. Игорь все же прервал исповедь любимой, иначе в данную минуту он Свету и не осознавал. Значит так, Степана женим на власти, если только тот сильно сопротивляться не будет. Она девочка красивая, ни отнять, ни прибавить. А ты готова выйти за меня замуж? Утопая в голубых глазах девушки, спросил Игорь. «Да, но как-то слишком все быстро», – растерянно ответила Света, потом спохватилась и добавила. «У Степана и Весты быстро, а у нас норм. Я согласна стать твоей женой». «Без происшествий?» – спросил казака-солдат, когда проснулся под конец последней ночной смены. «Толком Игорь и не ложился спать». Попросил только Свету пободрствовать полтора часа, когда он покимарит. Уж слишком бурным оказалось примирение и энергозатратным. Пусть и молодость с присущей ей силами для творения глупостей и безрассудства, тренированные тела, сила воли, но возможности человеческие не безграничные, и Игорь засыпал на ходу, накопленная усталость прорывалась. Парень решил, что днем обязательно поспит, даже если на лагерь нападут полчища варягов. Как тебе сказать? Вроде бы происшествий и нет, но в перспективах охоты все печально. Ребят нужно учить даже ходить. Я сам не мастер, а они вообще слоны. Я пообщался с одним аборигеном, Бойко зовут. Он у их воинов что-то за командира. Так тот парня отправлял, что стоял на страже, когда были переговоры. Этот молодой бесшумно сбегал километров за 5 по лесу, услышал варягов, вернулся и пошел обратно уже с 3 воинами. Понимаешь, я его не услышал, когда тот появился уже в 5 метрах. Если у врагов будет человек 10 таких, как этот парень, Бушуй, вроде бы его зовут, нас вырежут, как зайцев, сокрушался Павел. Ну, зайца еще попробуй поймать, но тебя понял. Считаю, что нужны группы с наставниками и взаимным обучением. Ну вот пусть этот парень из пришлых гостей сегодня и поучит хоть пару часов и тебя, и меня, и остальных. Ну, или кто другой. А насчет того, что нужно обеспечить свою безопасность, то сегодня будем этим заниматься, ответил Игорь и пошел искать либо Лиду, которая знает нахождение всех девчонок, либо саму рыжую Вику. Лучше было поговорить с девушкой, чтобы та не попала в очень неловкую ситуацию со сватовством. «Вика, я не должен вообще в это вмешиваться». Но в той или иной степени я отвечаю и за твою безопасность тоже. Поэтому скажу прямо, что к тебе хочет свататься парень из беглых аборигенов. Тот безусый воин, что охранял дверь во время переговоров. Ты должна была его видеть. Девушка раскраснелась, закрываясь ладонями, но при этом глуповато улыбаясь. Понял. Сватов пусть засылает, если в живых останется. Вика, постоянно обделенная мужским вниманием, при этом с неимоверно бурлящими внутри уже созревшего женского тела гормонами, была не просто обрадована вниманием парня, пусть и аборигена, а счастлива. Для себя она уже давно решила, что готова быть с парнем, пусть он ее и не любит, пусть хоть какой, но обратит внимание на девушку, готовую всю себя без остатка отдать. Она еще не целованная, но готовая на все. А тот парень из пришлых так беззастенчиво пялился на нее, и она так часто старалась пройти мимо него, чтобы почувствовать еще раз то тепло, что растекалось по телу и будоражило, что в какой-то момент просто мужчина. И просто женщины, пусть их и разделяла пропасть тысячи лет, смотрели друг на друга, не моргая. Сколько она потом нафантазировала себе, сколько передумала и украдкой наплакала от невозможности такого союза, не знает никто. И тут возможное предложение, и при всей нелепости, фантастичности она не могла. Да и не сможет отказаться от своего глотка счастья, пусть пока еще только выдуманного. И это путешествие в прошлое скоро закончится. Почему бы от него не взять всего, в том числе и внимание местного парня? После у Игоря был разговор с Шацем о выделении максимального количества людей на обустройство рва и вала. Было бы хорошо, если бы получилось использовать ковш, но чего не было, того уже и не будет. Однако шансового инструмента наличествовало за 3,5 сотни одних только лопат. Это с экспедиционными, хозяйскими, школьными и теми, что были в продаже в магазине. На лопату ставили даже девушек, которые не были привлечены к готовке пищи или работе по хозяйству. Пока ничего экстраординарного никто придумать не мог, кроме как выкопать ров и насыпать вал. Несмотря на то, что работали все без исключений, как и беглецы-аборигены, дело было затеяно долгое, сложное в исполнении. Обнаружилась и существенная разница в работоспособности студентов и аборигенов. Женщины пришлых извергов не уступали самым работоспособным парням из студентов. Там даже дети 6-7 лет лихо управлялись лопатой. Да, все охали и ахали, беря в руки металлические лопаты. Такого роскошества пришлые не могли вообразить, но очень быстро уже переставали удивляться, увлекаясь работой для них на новом технологическом уровне. Игорь попробовал было поработать одной из лопат, которые принесли аборигены, но деревянная, пусть и подточенная лопата, с большим усилием и ненадолго по своему КПД могла приблизиться к железному инструменту, но на короткое время и с риском для лопаты и психики работника. Павел с Роговым, взяв в помощь хиленьких девочек, занялись созданием коктейлей Молотова. Ну, по крайней мере, заливали невосполнимый ресурс – солярку – в еще один ресурс – стеклянные бутылки. Был расчет, что те, попадая по щиту, будут разливаться и на соседних врагов. Готовилось и первое, и на 1000 лет единственное – применение танковых соединений. Рыгор с Большим и Степаном – подбирали металлический хлам для защиты мотора и кабины трактора, использовать который при предполагаемой обороне поселенцы должны были в последнюю очередь, если не получится отбиться малыми усилиями. Казалось, работа и так кипела, но после полученных от Бойко и Врана сведений усилия работников еще больше увеличились. А разведка говорила о том, что варяги уже очень близко и чего-то ждут. На импровизированном совете во время скорого приема пищи Горыня предположил, что те ждут драккар, что уже должен был прийти с половиной варягов на борту. По крайней мере, иначе, чем ожиданием подкреплений, объяснить нерешительность агрессоров нельзя. Видимо, большое количество людей на поселении было воспринято, как и большая возможность места к обороне. Как не переживал солдат, да и все из бывших уже студентов-археологов, моховцев, что отношения между людьми, разделенными тысячи лет, доставят много проблем, подобного не случалось. Изверги были благодарны людям из будущего, что те и приютили, и накормили, и лечили, давали одеяло. Такое отношение к себе подобным было несвойственным, скорее в рабство могли определить. Между тем, люди находили точки соприкосновения, будь то симпатии между парнями-студентами и девушками-аборигенками, что были не против, и даже проинструктированы старшими влить новую кровь в общину, понести ребенка от чужих людей. Были и иные общие интересы. К примеру, Власта Горынишна сошлась с Таней и Светой на почве своей воинственной стрельбы из лука. И девочки с переменным успехом больше 3 часов соревновались. Учитывая то, что на их девичьи плечи может лечь доля в необходимой обороне, девчонок никто не привлекал к хозяйственным работам, поэтому они упражнялись в своем ремесле. Так, в тепличных условиях, с возможностью долгого прицеливания, побеждала Таня, чуть реже Света. Но на время, или же с движением, имитируя бой или активную охоту, вне конкуренции была Власта. Поражала та скорость, которой беглецы и их, вероятные, очень далекие потомки в лице студентов и моховцев находили общий язык. Казалось, что между людьми пропасть в 1000 лет, а нет. Слышались словечки из конца 20 века, которые произносились аборигенами, Попаданцы то и дело использовали анахронизмы, но главное, в итоге все друг друга понимали. Маты и ругательства перенимались вообще моментально, и уже было слышно, как какой-то мальчишка лет 10 из прошлых кроет трехэтажной матерной конструкцией своего младшего брата. Мы не успеваем вот этот участок оборудовать, как и со стороны огорода, где нет даже забора. Могут же обойти. Поэтому давайте туда больше колючей проволоки на деревянных ежах поставим. Да волчьи ямы оборудуйте, добавил распоряжение Игорь после одобрения своими консультантами Михаила, как теоретика фортификации, Большого, как главного критика всех теорий умника. Сперва конструктива в решениях не получалось из-за споров теоретика и скептика. Но после третейским судьей выступил Горыня, и дело понемногу сдвинулось с мертвой точки. Пусть глава извергов даже и не представлял возможностей попаданцев, но знал и понимал тактику вероятного противника. Оборонять все пространство с лагерем, уцелевшими после переноса домами и постройками, было невозможно. По крайней мере, такими силами, что были в наличии. И это, если даже не брать чисто психологический аспект, убийство себе подобных. В разговорах все более-менее боевитые ребята храбрились, утверждая, что готовы сражаться насмерть. Но как оно будет на практике? Наиболее сложно преодолимыми участками для атакующих становились находившиеся рядом с выставленными палатками. Чуть дальний подъем к поселению через заросли кустарника и деревья было решено залить соляркой с возможностью подпалить в нужный момент, пусть и с некоторой угрозой для поля ржи. Еще на одной тропе, которая лучше всего подходила для обхода во фланг с выходом к перенесенным деревенским домам, оборудовали растяжки со светошумовыми гранатами, и Большой убедил в том, что он подготовит некоторые ловушки в тех проходах, чтобы подпортить настроение атакующим. Ну и студенты уже понесли куски колючей проволоки в ту сторону. Это не обязательно остановит атаку, но внесет сумятицу, когда и сработает Артур, которому сегодня было легче, и он утверждал, что найдет хорошую позицию для стрельбы и перекроет почти весь сектор атаки с тыла, залегая на чердаке одного из домов и используя свой «Тигр». Однако вероятная атака в тыл поселения не может являться единственной, если только варяги не глупцы. А с их опытом, со слов того же Горыни Проснора, рассчитывать на глупость противника не приходится. Этот варяг, к слову, один из немногих действительно скандинавского происхождения, когда остальные вполне себе солянка из славян и балтов, имел уже на Днепре определенную славу. Прежде всего в том, что вроде бы как разведчик или патрульный отряд для выкорчевывания бандитских логов по торговому пути чаще всего ошибается в выборе противника и грабит с последующим уничтожением мирные поселения, даже входящие в союзы племен. Так что там волки матерые будут, живущие на острие ножа. Ведь подчинены они были блюстителю княжьему Олегу, он им верил, скорее всего поэтому, прознав про их бесчинство на землях, кое тот хочет подчинить, жалеть бы варягов не стал. Это была одна из причин, почему ватага Снора не оставила в покое извергов Горыни, которые могли каким-то образом рассказать про бесчинство людей канунга Хельги, который так стремится напротив к тишине и мирному торгу по пути в Греки. Одним из сложных вопросов при обороне был, куда девать детей, женщин, стариков, да и чего замалчивать неспособных к сопротивлению парней и студентов. В домах спасаться опасно, если только не концентрировать там большие из и так мизерных резервы. Школа также отпадает по той же причине, Тем более, что она вплотную подходит к дубраве и не имеет даже склона или обзора для стрелка, а атакующему проще простого спрятаться за стволами деревьев и прорваться в здание, где шансы выжить, если и есть, то катастрофически малы. Да и сулит многими невосполнимыми потерями. А это уже вопрос выживания всех остальных. После долгих споров и предложений было принято решение оборудовать некий укрепрайон, ну или усовершенствованный вариант Вагенбурга, с тем, что частью этого укрепрайона будет трактор с прицепом. Уже на прицепе будут выставлены щиты для защиты лучников и пока только одного арбалетчика с шестью болтами. В укрепгородке будет и маневренная группа из четырех воинов-беглецов и семи парней-попаданцев, возглавляемых Костей. Сейчас они усердно пытались отработать хоть какое-то слаживание. Опасно было объединять студентов, двоих шишонских и аборигенов. Но именно в последних были уверены все многоопытные деревенские мужи. Беглецы пойдут в атаку и потащат за собой и остальных, которые все не робкого десятка и пусть не умело пока, но активно работают копьями. А идти в первый бой тут только смелости мало, тут еще и определенный, особый, психологический настрой нужен. Копья в качестве основного оружия были выбраны потому, что древковое в освоении немного легче, чем топор, тем более хозяйственный тяжелый, других не было. Да и у аборигенов было полтора десятка копий, вот и вооружили ими ребят. Из лагеря все ценное переносили в дома, которые уже и до этого превратились в склады, где на тюках и коробках спали люди, входы в дома предполагалось забаррикадировать. После коллективных долгих дебатов, которые можно было назвать, если бы не наличие многоэтажных матерных конструкций, штабными учениями, а может они так и проходили всегда с матом, было принято за правильное, что предотвратить подъем врага на гору будет сложно. Нет, всеми силами это будет делаться, надежды и на колючую проволоку, и на автомат, но патронов на АКСМ 60 – противников до восьми десятков. Поэтому обстрел атакующих будет, даже бутылочки с соляркой покидаем им потом в отступление, где опять же обстрел. Предпоследний аргумент – залп из трех двустволок с близкого расстояния максимально большой дробью или покусанными гвоздями. Ну и как последний аргумент – атака в строю и рукопашная, которую очень хотелось бы избежать. Важно, что никто из варягов не должен уйти. Нельзя давать возможность тому же Снору сбежать и объявить свою версию произошедшего. Неизвестно, откуда взявшихся людей со странным оружием, легко представить, как разбойников, ставших на выгодном участке торгового пути. Вся мощь зарождающегося древнерусского государства сметет попаданцев и не особо поморщится. Вот если бы крупнокалиберный пулемет, а еще лучше вертолет с нескончаемым боекомплектом и топливом. Самым же авантюрным во всем плане защиты поселения была атака. Именно попаданцы собирались атаковать корабли варягов, когда те увязнут в бою на поселении. Причина лишиться на столь опасное разделение сил было минимум две. Одна, как уже ранее отмечалось, нельзя допустить ухода Снора или его людей, ни одного. Второе, банальная, как говорили большевики, экспроприация экспроприированного. Думается, что такую сложную фразу Ленин с его дефектом буквы «Р» говорил больше, как анекдот, чтобы Свердлов с Зиновьевым посмеялись. Те же корабли в перспективе очень нужны, может, и для того, чтобы попробовать самим построить схожие Или лучше, Рыгора все хвалили как хорошего плотника, да и найдутся еще руки, лес, как и металл, и олифа в наличии, выдюжить бы и побить варягов. «Корабль выходит из Сожа в Днепр!» — закричал Арнольд, который был в это время на дозоре с оптикой. «Все, товарищи, считаем, что мы в осадном положении. Павел, это что?» Игорь приметил ножны под саблю или шашку. Вместо ответа казак достал все же саблю, сверкнувшую на солнце, и продемонстрировал несколько финтов. «Прапрадеда сабли!» На людях никогда не доставал, чтобы проблем с милицией не было. А тут только вспоминать много нужно, руки подзабыли уже, ослабли. Высказался Павел и вложил свой, на данный момент лучший в поселении, а может и во всем мире, клинок. «Мужики, удачи!» — сказал Игорь, и группа из 10 человек отправилась к месту вероятной остановки кораблей, если те все же не рискнут зайти по протоке в озеро. Отправлялись Бойко, Павел, Большой Рог, Степан, с ними Алек и еще 4 парня студентов. Подходы через кустарник вдоль протоки были уже разведаны, и бойцы ушли. «Часа 2 до сумерек. Будут они сегодня наступать?» — спросил Рыгор у Игоря, который за сегодняшний день еще более повысил свой авторитет. Его боевой опыт и умение принимать решения было оценено всеми. Уже тот факт, что по настоянию Игоря огнестрел должен был использоваться по минимуму, так как крайне стратегический аргумент в вероятных будущих схватках, прибавил уважение к солдату. Были те, кто сокрушался от ненужности всех приготовлений, так как можно легко победить противника оружием будущего. Но Игорь вел себя стратегически и отмел потуги некоторых решить проблему расстрелом с дальних расстояний. Пусть таковые и будут. Были и учебные бои для понимания возможностей будущих ратников. Так, в одном таком бою солдат победил всех, кроме Большого, с кем вышла ничья. Ну и со Степаном долго провозился. Тот был очень техничен во владении боевого топора, пусть и нетипичного для парня-фехтовальщика оружия. Игорь же был с саперной лопатой. Да, парню пришлось использовать много подленьких приемов. Подсечки, обманные движения, притворство. Но это как у ниндзя, которых все больше рисовали на видеокассетах как благородных и феноменальных воинов, но на самом деле не было той подлости, как и унижения, на которые не пойдет ниндзя, если это приведет к выполнению задачи. После таких боев в парне признали лидера, если не все, то здравомыслящие точно. Попаданцам нужно было почувствовать свои силы и определиться с моделью поведения в бою. Ну, а аборигены хотели понять, стоит ли вообще рассчитывать на странных пришлых людей в бою. Пришлось показать и возможности огнестрельного оружия, чтобы свои же союзники не испугались, да и пристреляться, несмотря на дефицит боеприпаса, было необходимо. Аборигены, нельзя сказать, что в панике удирали после грохота выстрела, но определенная опаска у них появилась. После вопросов в очередной раз о взаимодействии попаданцев с воинами извергов и кто дал людям такое оружие, получив объяснение, воины-русичи успокоились и не пугались вовсе. Вполне себе нормальное поведение хроно-аборигенов при стрельбе было неким разочарованием для многих студентов, которые были почти уверены, что только звуки стрельбы способны прогнать всех диких пришлых оборванцев. Ну, может, еще динамит поможет, но так не хотелось бы его использовать. Это оружие может уничтожить и целый корабль с воинами. Как последний аргумент, 2 шашки динамита отправлялись в рейд к кораблю варягов. «Их предупредили и отданы приказы», — комментировал Игорь, увиденный в бинокль у подошедшего к Днепровскому обрыву корабля. Отследите, куда именно побежал посыльный. Может, получится в кустах и деревьях что-нибудь рассмотреть. Так мы поймем, где находится первый отряд. «Вран, бушуй!» – выкрикнул Горыня, и буквально через 10 секунд рядом с Игорем и головой беглецов появился тот самый парень, который собирался свататься к рыжей Вике в сопровождении еще одного на вид опытного воина. Игорю не пришлось в поединках встретиться с опытным враном, а Степан проиграл тому, если можно так говорить, по очкам. То есть, воин-абориген лет за 40, что для этих людей уже много, с серебряными полосками волос на голове и бороде, выстоял в долгую против тренированного спортсмена-многоборца. И вот этим воинам нужно было провести разведку и окончательно выяснить, куда и когда будут выдвигаться варяги, в нападении которых уже сомневаться не приходилось. У солдата были мысли об организации засады, и она была бы оправдана, имея все шансы на успех, если бы рядом с парнем было хотя бы подразделение проверенных и уверенных в своих силах бойцов. Но с кем организовывать засаду? Со студентами? Аборигенами? Нужно боевое слаживание, учеба и тренировки. И, может быть, через месяц еще можно рискнуть, но не сейчас. В это же время почти 40 воинов, коих уже все в поселении называли варягами, проведя какой-то ритуал и принеся в жертву какого-то бедолагу из разоренного поселения Радимичей из тех двух десятков, что были связаны на корабле, степенно выдвинулись в сторону поселения. Снор, сын Ульфбьорна, с демонстрационным прилежанием выполнял все поручения своего ярла Хельга, которого словене зовут Олегом. Еще отец Снора пришел к Ладоге в дружине ярла Трувора, а уж потом, через 10 лет, когда Ульфбьорн был в родной Бирке, он забрал с собой сына-подростка. И стал тогда Снор с отцом ходить по рекам Руси, да исполнять веление канунга Рюрика, который после смерти братьев своих Трувора и Синиуса оказался единым правителем славянских северных земель, да и чухонские земли воевал много. 2 лета назад в битве с чухонцами и был убит князь Рюрик, оставив 2-летнего сына, за которого встал Олег, и не позволил, прикрываясь наследником, разразиться смуте. Снор тогда стал рядом с Олегом, как и многие лендерманы и хевдинги, другие ярые в бою люди. Теперь правит канунг Хельге, но при князе Ингваре, которого словене зовут Игорем, вот и получилось, что Снор служит Игорю. Как только лед начал сходить с рек, приказал Хельг Олег идти Снору со своей малой дружиной в разведку на Днепр, чтобы проверить торговый путь на предмет разбойников, неспокойных людей, на которых жалуются торговцы, часто теряя товар, и сопровождение в стычках на большой реке. Разбойничали и радимичи, и кривичи, чаще изверги сбивались в атаги и промышляли грабежом на активно используемом торговом пути. Так поступали многие. Те же хазары доходили до днепровских порогов пограбить и дальше вдоль реки, обходя Киев стороной. Дружина же Снора состояла в большинстве из свеев, меньше норвегов, а также и кривичей, которые одни из первых поддержали Рюрика, а их родоплеменной город Потолеск, как и Плесков-Псков, вошел в единую выстраиваемую державу Хельги. Вот только железной рукой в своей дружине Снор потребовал, чтобы все научились говорить на его нормандском наречии, да и почитать более своих Чернобога, Каляды, воинского бога Перуна. Элитой же в большом хирде Снора оставались норманы, чья власть держалась и на Сноре, и на страхе перед Олафом Берсеркером. Вероятно, одной из причин, почему Олег отослал Хирд Снора подальше от всего войска, и стало то, что Снор и Олаф уже убили в поединках много воинов Хельги, получая славу непобедимых. Последний конфликт, зачинщиком которого стали Кривичи из Хирда Снора, был с отрядом Волькамира, который также был из получан Кривичей. Олег вовремя отправил Снора вперед, иначе два отряда обязательно подрались. Все в команде Снора были сорвиголовами и приняли Перуна как своего бога, так сильно похожего на скандинавского Тора или балтского Перунуса. Но это был кровожадный бог. Он постоянно хотел человеческих жертв, для чего в захваченных селениях постоянно оставляли людей, чаще лучших воинов, проигравших свою битву, но не погибших, чтобы бог был доволен сильной жертвой. Предводитель малой дружины гордился своим решением в выборе почитаемого дружинниками бога, который был не чужд ни славянину, ни балту, ни свею с данами и норвегами. С момента выполнения поручений Канунга уже 6 поселений были разграблены и спалены воинами Снора. 2 из них действительно были очень похожи на логово разбойников с рабами и награбленным. Пришлось даже оставить 2 десятка воинов и 1 драккар, чтобы те хранили награбленное и пленников. Рабы очень ценились у хазар, которые в Киеве могут выкупить пленников, чтобы увезти их через Булгар по Итилю, реке, которую славяне зовут Волгой. Снор вполне осознавал, что поручение, которое он с таким рвением выполнял, приносит ему большое богатство. Понимал он и то, что рискует, когда грабит все поселения, что появляются на пути от Смоленска. Почти все были и те, что могли стать проблемой для отряда Снора, поэтому он обходил такие стороной. Но малозащищенные селища все спалил. Если узнает Олег, то не сдобровать Снору. Канунг хочет мира на Днепре, да чтобы больше было поселений для торговли на Великом Пути. Контроль пути в греки позволит создать сильную державу, а вот он, Снор, мешает этому. Те 2 поселения Радимичей, которые так удачно спалил и разграбил Снор, могли вызвать гнев как у племени на Соже, так и у их хозяев, хазар. Тогда Олегу придется столкнуться с серьезным противодействием, большим, чем он мог получить от Дира и Аскольда в Киеве. Но варяг был готов идти на риск, а потом вернуться в родную некогда Бирку и стать важным человеком. Его награбленное богатство даст возможность выкупить немало земли и, наконец, стать Виком, меняя Одина и Тора на Фрейра и Фрейю, асов на ванов, войну на земледелие. Когда Олаф, ближайший соратник Снора и берсерк Хирда, прислал посыльного с информацией, что сильная община извергов окончательно не разгромлена, а успела уйти в лес, да еще и с хорошим скарбом и немалым количеством скота и железа, предводитель варягов, ищущий себе титул ярла, не усмотрел ничего проблемного. В лесу выжить не так просто, если тебя преследуют также бывшие охотники, а ныне воины, а тебя замедляют женщины и животные. Тут и проблема обустройства в лесу, нужно много хороших топоров, пусть они у них и есть, но тут проблема с питанием, хищниками. Если забьют скот, то изверги могут остаться без средств пропитания. Охотников у них стало меньше, их частью выбили люди с нора, а тут еще потери полей. Да они, этот сброд, сами сдадутся на милость сильным, не могут же они знать, что у Снора милости нет. Но он мог бы взять себе в жены дочь главы Горыни, по словам пленных, она прекрасная валькирия, А сильных женщин Снор уважал. Его мать была воительницей. От сильных женщин получаются хорошие сыновья. Однако по мере доклада Олафа настроение варяга менялось. Лицо Снора извратилось кривой улыбкой. Появился еще один неучтенный фактор. Поселение со странными людьми, которые были идентифицированы как эллины, но некоторые, те, кто видел эллинов, с этим анализом не согласились. Тем не менее, мечей у этих людей нет, только трое носят большие топоры. Лук был замечен только один и очень странной конструкции. Так что уже давно неведающие поражения варяжьи ватажники решили, что воинов среди странных поселенцев нет. А вот то, что у них есть, не позволяло пройти мимо странных людей без оружия. К слову, даже лопаты у этих людей из металла, и их очень много. Видели разведчики и просто отличные рыболовные сети, которыми общинники выловили за час столько рыбы, сколько не получилось бы разместить и на драккаре, а они стали рыбу солить. Значит, и соли у них много, растратит ее на рыбу. Чтобы столько рыбы заготовить, нужно много одного из самых важных ресурсов этого времени. А соленых залежей рядом не было выявлено, иначе и пленные бы об этом сказали. А еще у них много, даже слишком много, молодых девиц, за которых хазары, да и эллины дадут хорошую цену. Если все это забрать себе, то можно, распродав хазарам награбленное, возвращаться в Бирку. Покорение этого поселения станет отличным завершением рейда по этому ранее опасному участку торгового пути. Думал Снор, когда приказал выдвигаться в сторону горы, на которой находилось поселение. Он рассчитывал, что хватит времени до темноты, чтобы успеть убить и пленить всех людей. А если дать ночь? По местам! Всем быть готовыми! Начинаем после выстрела, выкрикнул Игорь, переключаясь на боевой режим. Вран и Бушуй возвращается. Вран ранен. Выкрикнул Витек, который был рядом с Игорем, но держал под наблюдением левую сторону с Дубравой. Солдат посмотрел в направлении, откуда и должны были выходить разведчики. Ни Врана, ни Бушуя не было видно. Они скрылись, скорее всего, за дубами. Сквозь редкие просветы между кронами больших деревьев были видны люди, которых уже нельзя было идентифицировать как союзников. «Выстрел!» «Еще выстрел!» «Твою маковку!» – выругался Игорь. «Группу реагирования к Артуру нас обошли!» Витек рванул к укрепгородку, и оттуда с претензией на слаженность выбежали с десяток наших воинов и направились к домам. Действовать они должны были только в крайнем случае, но не пропустить атаки с тыла, как и грабежа домов. У Константина был один из пистолетов с одной обоймой, а у Ильи, еще одного парня из студентов, арбалет, пусть и с крайне ограниченным запасом болтов к нему, но это изделие было первым изготовленным уже здесь, в прошлом. Все ребята имели что-то похожее на доспех, ватники из запасов деревенских, и на них, на скорую руку, несимметрично нашиты железные пластины. Двое были в строительных касках. Один умудрился приспособить кастрюлю для защиты головы. Выглядело бы все это комично, если только не учитывать, что даже плотный ватник при касательном ударе может смягчить эффект и оставить живых. Да и не каждый прямой удар достигнет цели, чтобы выбить бойца. Выстрелы же временно прекратились. И Игорь уже подумал, что зря отправил ребят, но как только Костя скрылся за забором, входя на территорию двора одного из домов, то послышался выстрел из пистолета. Какое-то отчаяние посетило солдата. Как же хотелось избежать смертей, и даже, если быть честным, дело не в человечности, гуманности. Игорь опасался остаться без защитников, которых просто неоткуда брать, если подходить к проблеме цинично. Столько девчонок, и может статься, что очень мало парней. Там, в том времени, нагнали бы молодежь и восстановили численный состав потрепанного подразделения. Здесь же таких ресурсов нет. А еще часть ржаного поля, на котором находилось поселение, было загублено приготовлениями к войне. Как не просили ходить только по уже протоптанным тропам и вообще больше обходить, ничего не получилось. Только бы отбиться и заняться вплотную уже наведением порядка в поселении. В своих раздумьях Игорь чуть не упустил рывок подходящих к горе захватчиков. В метрах 400 варяги начали ускоряться. Постепенно, как в фильмах, атаковала конница, представленная десятком всадников, так и пехотинцы все более увеличивали темп, стараясь держать подобие строя. Вначале это происходило тихо, но уже на полпути варяги начали кричать. «Нет, не ура! А кто на что гораст, больше, может, громко рычали!» Один из самых крупных относительно большинства низкорослых бородачей бежал почти голым, только с обмотанным тряпкой причинным местом. Мышцы берсерка, а не было сомнений, что это он, бугрились. Это были вымученные рабочие мышцы, а не накачанные коктейлями и таблетками. Большая секира берсеркера отсвечивала последними в этот день лучиками солнца. Вечерело. Выстрел. Это уже стрелял Игорь с колена, прицельно, одиночным. Переключившись на другой режим стрельбы, солдат дал несколько коротких очередей по набегающей толпе. 7 человек получили свои порции металла в организм, 2 сразу упали сраженные, остальные получили ранения, и кто хромая, кто не обращая внимания на кровоточащее плечо, продолжали движение в сторону поселения. «Вот настырные!» – проговорил Игорь и вновь стал выцеливать противника одиночными. Послышались хлопки. Это 6 лучников, из которых половина лучницы валькирии пустили в полет стрелы. Не отставал и Игорь, который уже держал на мушке автомата голову мужика с большой секирой. «Выдох!» Палец уже плавно нажимал на спусковой крючок, но резко что-то опалило щеку, и в районе уха стало очень тепло. Автомат дернулся и снес бегущего рядом с берсеркером воина. Пока Игорь хотел выбить самых опасных, по его мнению, врагов, варяги, 10 из них, стали стрелять из луков. Послышались крики боли в метрах 10 от позиции солдата, но для парня главным было то, что это были звуки, издаваемые явно мужчиной. Значит, не света. Прицел, выстрел. Было очевидно, что пуля пролетела в самой близости от берсеркера, но не задела его, войдя в ногу одному из лучников, который остановился и целился в сторону горы. «Ты что, заговоренный?» – зло пробурчал Игорь и стал отстреливать уже других атакующих. Выстрелы звучали и со стороны домов, где разгорелся бой, в том числе и ближний. Как ни старался Артур минусовать всех наиболее быстрых и рьяных бородачей, сорвать атаку не получилось. Костя уже также отстрелял все до железки, половину в молоко, несмотря на то, что враги были в считанных шагах от него, но были и попадания. Илья успел выстрелить из арбалета 2 раза, оба удачно попал, чем уже начинал гордиться, пока брошенный топор с маленькой ручкой, чем-то напоминающий индейский томагавк, не пробил ему череп, и парень упал замертво. Лежали и еще 2 студентов. Один защитничек сбежал. Костя, понимая, что ситуация проигрышная, а отступить уже не получается, в порыве боя изловчился достать свисток, который был для забавы взят одним из погибших от туманных волков и уже потом достался Косте. Со всей силы парень засвистел, пусть и еле слышно, но на краю сознания Игорь услышал звук отчаяния. «Шишон!» – заорал солдат. «В дома! К Косте!» Шишон был в числе тех, кто ожидал атаки с левого фланга, откуда и выходили варяги. Но те обхитрили попаданцев, как и беглецов из числа аборигенов. Шишон услышал и рванул в сторону поселения. За ним же отправились Бушуй и Вран, который пусть и хромал, но не собирался отсиживаться. Между тем, главные вражеские силы, атакующие в лоб, нарвались на препятствие в виде колючей проволоки. Отрадно было Игорю боковым зрением заприметить, что берсеркер, рвущийся вперед, как танк в далеком будущем, завяз в проволоке и уже изрядно расцарапал себе руки и ноги. Солдат же отстреливал последними патронами лучников, которых оставалось уже только трое. Но варяги, как будто не замечали потерь, перли вперед, несмотря, а скорее вопреки. Оставалась чуть поодаль только конница, видимо, призванная догонять защитников, когда те побегут. «Витек, ты живой?» – выкрикнул Игорь, отбрасывая ставший ненужным автомат. «Нога!» – простонал студент. «К черту ногу! Потом поплачешь! Поджигай бутылки!» Игорь встал с колена, провел по правому уху, откуда все еще хлестала кровь, как и со щеки. «Света! Власта! Таня! Отходите!» – выкрикнул Игорь и всмотрелся вниз, где уже бежали у склона варяги, еще больше обозленные от неожиданного препятствия в виде проволоки. Врагов стало не больше 20. В это же время прозвучал глухой звук от света шумовой гранаты. «Они еще справа кого-то послали, обложили», – прошипел Игорь, принимая стойку. В правой руке максимально заостренная саперная лопата, в левой – Макаров. Нельзя сказать, что солдат левой рукой стрелял так же, как и другой, но рубить лопатой было точно сподручнее правой. Выстрел из пистолета по подымающемуся первому бородачу прозвучал, когда в полете была первая зажженная бутылка с соляркой. Повезло то, что коктейль нашел обо что разбиться в конце своего пути, упав на склон и скатившись до единственного на ближайшие 10 метров камня. Разлитая жидкость вспыхнула, другие бутылки добавили эффекта. На 10 секунд атака замедлилась. Выстрелов наступающие не испугались, огонь же у варягов чуть не вызвал панику. Если бы эффект не был столь коротким, то они бы побежали. Однако и выигранные 10 секунд боя многого стоят. «Поспешил с лучниками», — подумал Игорь, что возникшей паузы и заминки в рядах атакующих хватило бы, если бы не на два, то на один залп стрелков точно, а он уже отправил подальше Свету с коллегами. И стрелы нашли свою добычу. Не хватало только трех, так как Власта, Стани и Света послушались приказа, который был обращен к ним, а так был бы реальный шанс не допустить рукопашный, а расстрелять варягов на склоне. Враги были уже готовы отступать, и их выдержка конечна, но увидели уже взобравшегося на гору своего берсеркера и воспряли духом. Олаф еще никогда не проигрывал в схватках, мог потом долго лечиться, но во время боя не проигрывает. Он их главный таран. Берсеркер, весь в дыму, который исходил от голого тела, сходу оттолкнул плечом Горыню и устремился к Игорю. Как этот безумный воин выбирал себе противника, солдат так и не понял. Но голый, немалых размеров мужик шел на него, замахиваясь большой секирой. Солдат должен был себе признаться, что страх – это эмоция, которая ему не чужда. Игорь, пятясь назад, успел сделать два выстрела в берсеркера, когда тот нанес удар секирой. Парирование секиры лопаткой смягчило могучий удар, и лезвие прошло по касательной, но вспороло кожаную куртку с железными накладками в районе левого плеча. Выстрел! Еще один! Но берсеркер стоит на ногах, в глазах ни боли, ни осознания, что уже должен умереть, а патронов больше нет. Очередной замах секирой, но Игорь реагирует и подныривает под руку, рассекая острой лопаткой живот, казалось, бессмертному мужику. Даже после этого вскрытия брюшной полости, вкупе с ранениями в разные места туловища, берсеркер попытался вновь занести для удара свою секиру, пусть и делал это очень вяло. Однако прилетевшая со стороны укрепгородка стрела прошила бритую голову и туша наркомана, а иначе поступки мужика Игорь никак для себя не оправдывал, рухнула. Оглянувшись, Игорь увидел, как Горыня проигрывает свою схватку рослому мужику с серебряной шейной гривной. Другие же союзники также были заняты своими соперниками. Пять варягов с правого фланга, которые попали на растяжку, жаль, что светошумовой, а не боевой гранаты, уже также участвовали в рукопашной. Немного пошатываясь, то ли уже от усталости, а может и из-за потери крови, Игорь приблизился к поединщикам в момент, когда варяг с гривной уже продавил оборону Горыни и ударил ногой по бедру Снора. Тот подкосился, и меч Горыни вошел в грудь головы варяжьей ватаги. Когда еще три стрелы, выпущенные женскими руками, нашли свои цели, эти бесшабашные валькирии вышли таки из-за укрытия, бой закончился. Восемь варягов бросили оружие и, склонив головы, стали на колени. «Что с Костей?» — выкрикнул Игорь в сторону укрепгородка, сваливаясь на колено. «Жив!» — кто-то откликнулся в тот момент, когда сознание покинуло Игоря. В это время все уже было закончено, причем на всех направлениях. Сложнее всего пришлось как раз Косте, который во время первого напора потерял 4 парней убитыми и еще 3 ранеными, а одного дезертира, который, впрочем, также был убит, но в спину. В итоге парень, по сути, отмахивался один от напора 3 бородачей, что могло только отсрочить его поражение. Артуру из своего укрытия на чердаке дома большого получилось остальных варягов отсечь от парня выстрелами, уничтожив почти всех. Когда же в бой вступил Шишон и другие прибежавшие с ним, оставшиеся 3 варягов сдались. На левом фланге и так варяги не шли в бой полноценно, только отвлекая силы защитников, но и они сдались, как только узнали, что предводитель Снор и берсеркер, которого больше всего боялись ватажники, Олаф, погибли. Начали было торговаться с Горыни на предмет своей почетной капитуляции, но тот продемонстрировал голову Снора, и захватчики сдались без предварительных условий. Конные попытались было удрать, но промедлили с решением, без четкого понимания происходящего на холме, те просто ждали. Ну, а после лучники взяли под прицелы конных, срезав стрелой самого резвого из них. Потеряв предводителя Хирда, выжить воинам было почти невозможно, бежать же на корабли, а потом к месту встречи, где много награбленного, было сложно, как и уходить с поля битвы без тела предводителя позор больший, чем сдача в плен. Драккар также получилось взять быстро. Варяги оставили охранять своих рабов молодняк, посчитав, что легкой прогулкой взятие странного поселения не будет, и все опытные воины нужны на горе. Молодые же воины, без жесткого, порой жестокого присмотра, расслабились и службу несли плохо. Только 5 отроков были на корабле, А остальные же поспешили занять места в зрительном зале и пытаться что-нибудь рассмотреть из происходящего у горы, а чуть позже и на ней. Вот эти зрители и были расстреляны практически в упор из охотничьих ружей с большой дробью. Убить сразу всех охранников не получилось, но и бойцами те уже перестали быть. Большой, с Роговым-младшим и Бойко ворвались на палубу и стали крушить там оставшихся не готовых к сопротивлению отроков. Наиболее сильно сопротивление оказал один раненый боец, явно вундеркинд среди всех варяжьих недорослей. Да и, видимо, этот парень занимал немалую позицию в иерархии завоевателей. Одет был намного лучше остальных и был опоясан мечом. Только усилием уже взбежавшего на корабль Рогова-старшего, пришедшего на выручку сына, уже раненому молодым варягам удалось зарубить несомненно могущего стать великим воином, если бы не странные пришельцы с палками, извергающими огонь и металл. На этом схватка и закончилась. А вопрос же с пленниками, что были на корабле связаны, был отложен. Решили и не развязывать людей, только напоили их. Остались караулить добро Павел и Бойко, а остальные побежали к поселению в желании помочь, понимая, что не успеют все же 2,5 километра, да и бежать было нелегко после пусть и скоротечного, но энергозатратного боя. Однако иначе не могли. Там были дети. Так это понимал и Большой, и Рог, и напрягали все силы, чтобы меньше думать о том, что может произойти в поселении, если среди молодняка варягов оказался такой неслабый боец.